Астрахи. Боюсь, что не хватит отваги людей защищать. Боюсь, что не хватит бумаги слова записать. Боюсь никогда не взойти на крутой перевал. Боюсь, что скажу откровенно, останусь устал. Боюсь, что друзья превращаются в точки вдали. Боюсь, уплывут без меня поутру корабли. Боюсь, что мой голос сорвется и лопнет струна. Боюсь, кто-то вновь улыбнется, и будет весна. Боюсь, что рождение весны навсегда пропущу. Боюсь, что кому-то в сердцах как врагу отомщу. Боюсь, что кому-то по слабости подлость прощу. Боюсь, что напрасно, напрасно чего-то ищу. Боюсь, одиноко очнусь у пустого окна. Боюсь, навсегда ты в душе так и будешь одна. Боюсь, что во сне вместо выдоха хрик. Боюсь, волшебство не вернется, не вернется на миг. Боюсь, что во сне меня ложь захлестнет. Боюсь, что спою и никто не поймет. Боюсь, что умру на постели в тепле. Боюсь, что пишу я, пишу я, пишу я, а горло в петле. Боюсь, что свой взлет пропустил и проспал. Боюсь, что никто не придет, не соврет. Хорошо написал.